Доброе утро, отец Ардан. И вам того же, ваше величество, повернулся к появившемуся из стены императору старик. Ваши люди готовы? Естественно. Будем начинать? Пора, покивал настоятель, поежившись. Ох, и буча поднимется. И не говорите, обреченно махнул рукой император, опускаясь на табурет и доставая из воздуха кружка круто заваренного ларта. Будете? Не откажусь. Его величество поставил на стол вторую кружку и вздохнул. Туман на месте его лица колыхался, казался провалом в бездну. Никаких данных по епископу Равитару так и нет? Вынужден вас огорчить, скривился старик. Его уже не допросишь. Скрывался в крохотном монастыре целестинцев, расположенном на острове неподалеку от Дир-Арната. 2 недели назад найден мертвым у себя в келье. Способ убийства позволяет заподозрить некромантию. Неудивительно, — огорченно буркнул император. Главный заговорщик давно снюхался с нартагальскими некромантами. Мы с его величеством королем изрядно проредили их ряды за последнее время, но выжившие попрятались. — С некромантами? — прищурился отец Ардан. В его глазах загорелся гневный огонек. — Это достоверная информация? — К сожалению, да. Ну, кто еще, кроме некромантов, сумел бы открыть черный портал? Этот человек потерял всякое чувство меры, — нахмурился настоятель. Вы правы, его нужно остановить. Я многое могу простить, но не некромантию. А как его теперь ловить? — досадливо повел плечами император. Ни одной ниточки не осталось. Все предусмотрел, сволочь такая. Вы же умный человек, ваше величество, — негромко рассмеялся старик. Для каждого есть своя наживка, для него тоже. Есть, конечно, да только я не знаю, какова она. Зато я знаю. В глазах отца Ардана горела веселая ирония. После закрытия черного портала кто-то начал лихорадочно искать любую информацию по пророчеству пятерых, затрачивая на эти поиски такие силы и деньги, что страшно становится. Вам это ни о чем не говорит, ваше величество? — Говорит, — заинтересованно наклонился вперед император. Видимо, раньше лорд не воспринимал всерьез пророчества, но понял, что ошибался, и теперь стремится восполнить пробел в своих знаниях. — Я тоже так думаю, — согласно опустил веки настоятель. — Можно запустить по каналам церкви слух, что в каком-нибудь дальнем монастыре обнаружен полный список пророчества, причем с частями, которых нет больше нигде. — Так он просто пришлет туда своих людей, — вздохнул император, — самых обычных курьеров или даже высокопоставленного церковного иерарха, чтобы изъял список. Думаете, мало из них работают на нашего лорда? — Не все так просто, — усмешка отца Ардана напоминала скал. Если, конечно, это будет монастырь даонирцев. Объясните. Мы не подчиняемся иерархам церкви. Нам они не указ, и ничего забрать без моего разрешения не смогут. Да и некроманты в наш монастырь рискнут сунуться разве что кругом 13. Среди даонирцев много сильных магов. Нам на предрассудки епископов плевать. Устраивать магические войны посреди империи лорд и не станет. Встречаться с вами или с эльдарами ему вовсе не хочется. Потому начнет изыскивать способы добраться до рукописи без шума. Для того, опять же, не требуется его личного присутствия, пожал плечами император. Не требуется, медленно опустил голову настоятель. Но вы подумайте, рискнет ли он доверять кому-нибудь полный список пророчества пятерых? Судя по его действиям, этот человек не доверяет никому. Утечку информации о случайной находке списка можно организовать таким образом, чтобы она дошла только до самых осведомленных в церкви людей. Им станет известно, что в одном из монастырей даонирцев обнаружена бесценная реликвия и намеки на то, что это за реликвия, ничего больше. Естественно, лорд заинтересуется и начнет искать, в каком монастыре это произошло. Узнает название монастыря и то, что библиотека охраняется опытными магами. Лорд в первую очередь попытается подкупить хранителей рукописи, но поначалу ничего не выйдет. Но в конце концов один согласится взять деньги, но красть список или делать копию откажется. Слишком сильными заклятиями она защищена. Согласится только пропустить в библиотеку кого-нибудь и дать ему прочесть пророчество на месте. В таком случае лорд, скорее всего, явится сам. В голосе его величества появился интерес. Но монастырь, понятно, будет окружен его людьми и нартагальскими некромантами. Но это не проблема, скрутим. Что ж, давайте попробуем. Я не уверен, что мы преуспеем, но не попытаться глупо. Только... Что? Зачем это вам, отец Ардан? Подозрительно спросил император. Насколько мне известно, вы предпочли бы, чтобы заговорщики победили. Да, предпочел бы, согласился тот. Но так было раньше. А в свете новой информации я вижу, что совершил ошибку, согласившись сотрудничать с ними. Я не боюсь этого признать. Впрочем, главная причина иная. Лорд не знает чувства меры. Ради достижения своих целей он едва не погубил весь мир и продолжает якшаться с некромантами, из чего следует, что урок не пошел ему на пользу. Значит, ставить на него нельзя, а раз так, его необходимо нейтрализовать. Слишком опасен и непредсказуем. Вдруг он сотворит еще что-нибудь в духе открытия черного портала? В нашем мире хватает древних магических артефактов, и никто не знает, к чему может привести их использование. — О да, — поежился император. — Вспомнить хоть войну с некромантами 900 лет назад и лича, владевшего жезлом пустоты. — Не поминайте, — вздрогнул отец Ардан. — Только такого кошмара нам не хватало. Вот и я о том же. Только, боюсь, нас ждет что-то куда более страшное. Вы уже в который раз говорите об этой загадочной, надвигающейся опасности, — нахмурился настоятель. Неужели нет даже намека на то, чего нам ждать? Знаю только, что в наш мир придет что-то извне, — хмуро бросил император. Что-то очень сильное и опасное. Сон недавно видел, возможно, пророческий. — Сон? — Да. В небе летели стальные птицы и заливали огнем элианские города. Люди сгорали десятками тысяч. Закованные в сталь, абсолютно неуязвимые для нашего оружия воины, разгоняли наши армии молниями. А в небе висел огромный железный замок, откуда потоками шли и шли воины врагов. — Да уж, — поежился отец Ярдан, Но это все же лучше пожирателя. Раз люди, то с ними можно справиться. Каким бы там оружием они ни владели. Не знаю, люди ли, буркнул император. Какие-то они были странные. Но это вполне возможно просто кошмар, а не видение будущего. Давайте разгребать проблемы по мере их поступления.